13. Шахин Бадур Хан. Наджья. Премьер-министр Саджида Рана сегодня в золотом и зеленом. Члены ее кабинета знают, что когда премьер одевается в цвета национального флага, следует ожидать рассмотрения вопросов престижа страны. Саджида Рана стоит у восточного конца длинного, тикового стола в сияющем мраморном министерском зале Бхарат Сабхи. По стене развешаны живописные полотна в позолоченных рамах, изображающие ее предшественников на посту премьер-министра и великих политических деятелей прошлого. Среди них портрет ее отца, Дилджита Раны, он в судейском облачении. Дед Шанкар Рана в шелковой мантии члена совета при английской королеве. Джавахарал Неру в костюме изысканного покроя с отчужденным и немного испуганным лицом, как будто предвидящий, какую цену придется заплатить грядущим поколениям за его поспешную грязную сделку с Маунт-Беттеном. Примечание. Английский дипломат, последний вице-король Индии. Конец примечания. Махатма. Отец нации. Лакшмибай. Воительница Рани. Стоя в стременах, командует войсками, наступающими на Гвалиор. И правитель из другой могущественной индийской династии с именем Ганди. Соня, убиенный Раджив, мученица Индира, мать Индии. На мраморных стенах и потолке зала заседаний кабинета министров искусно изображены сцены из индуистской мифологии. При всем том, акустика в помещении великолепная, даже шепот мгновенно разносится по всему залу. Саджида Рана опускает руки на полированное дерево. «Мы выживем, если первыми нанесем удар по Аватху». В.С. Чаудхури, министр обороны, обращает из-под тяжелых век взгляд ястребиных глаз на руководителя страны. «Бхарат выживет! И Варанаси выживет! Варанаси вечен!» В гулком зале ни у кого не возникает сомнений относительно того, что он имеет в виду. «Но сможем ли мы победить?» «Нет, без шансов!» «Вы же видели, как Шри Вастава, получив статус наибольшего благоприятствования, жал руку Макколию в Белом доме!» «Следующим будет Шанкар Махал», — говорит Ваджубхай Патель, министр энергетики. «Американцы постоянно что-то вынюхивают вокруг Рэй Пауэр. А Ватхам даже не нужно будет побеждать, они просто смогут нас купить. Старый Рэй, я слыхал, выполняет Сурью Намаскар на Кхате в Маникарне». «А кто же управляет его чертовым заведением?» — спрашивает Чаудхури. «Астрофизик, производитель упаковочных материалов и комик стендапа». «Да помогут нам боги! Надо сдаваться прямо сейчас!» — бормочет Чаудхури. «Я не могу поверить в то, что слышу за этим столом», — говорит Саджида Рана. «Вы как старухи у водокачки. Людям нужна война». «Людям нужен дождь», — суровым тоном возражает Бисванат, министр охраны окружающей среды. «И это все, чего они хотят. Муссон». Саджида Рана смотрит на помощника. Шахин Бадурхан увлечен разглядыванием мрамора. Его внимание поглощено вульгарными языческими божествами, ползающими друг по другу по стенам зала и по потолку. Воображение он стирает наиболее грубые детали — слишком выпирающие конусы грудей, вызывающие торчащие лингамы. Бадур-хан сводит все в андрогинное смешение мраморной плоти, время от времени приобретающее то одну, то другую не слишком четкую форму. Его фантазии вдруг переключаются на увиденный мельком в коридоре аэропорта изгиб скул, элегантный поворот шеи, идеальное очертание безволосого черепа. «Господин хан, ваше мнение о ситуации в Бенгале?» «Их планы — утопия», — отвечает Шахин Бадурхан. «Как и всегда, бенгальцы хотят продемонстрировать, что способны найти высокотехнологическое решение любой проблемы. Айсберг не более чем пиар-ход. У них примерно такие же трудности с водой, как и у нас». «Именно так», — теперь говорит Ашок Рана, министр внутренних дел. Шахин Бадурхан не имеет ничего против непотизма, но все же считает, что должность человеку необходимо подбирать по его способностям. Делая вид, что он тщательно проанализировал все нюансы проблемы, Ашок готовится произнести короткую речь в поддержку точки зрения сестры, какой бы она ни была. «Людям нужна вода! Пусть даже для этого потребуется начать войну!» Шахин Бадурхан издает вздох. Едва заметный, но все же достаточно громкий для того, чтобы Ашок его услышал. В дискуссию вступает министр обороны Чаудхури. У него высокий голос со сварливыми интонациями, неприятным эхом, отдающийся от сплетающихся мраморных апсар. «Наилучший вариант, который предлагается стратегическим управлением сухопутных сил, заключается в нанесении превентивного удара по самой плотине. Нужно по воздуху перебросить туда небольшой отряд десантников, чтобы они захватили ее и удерживали до последнего, а затем отступили к границе. Тем временем мы надавим на ООН, чтобы разместили международные силы в этой зоне». «Если американцы раньше нас не потребуют введения санкций», — возражает Шахин Бадурхан. Вокруг длинного, черного стола катится гул одобрения. «Отступать?» Ашок рано не может поверить своим ушам. «Наши отважные джаваны наносят мощный удар по аватхам, а затем убегают, поджав хвост. Как это воспримут на улицах Патны? Неужели стратегическое управление сухопутных сил окончательно лишилось Иззата?» Шахин Бадурхан чувствует, как меняется настроение в зале. Болтовня о гордости, отважных солдатах и трусости возбуждает присутствующих. «Можно мне высказать свою точку зрения?» — произносит он во внезапно воцарившейся абсолютной тишине. «Она всегда здесь приветствуется», — говорит Саджида Рана. «Мне представляется, что главная опасность для нынешнего правительства кроется вовсе не в спорах с Аватхом по поводу плотины, а исходит от тех, кто организует демонстрации на развязке Саркханд», — осторожно произносит он. Со всех концов стола слышится возражение, Саджида Рана поднимает руку, и воцаряется тишина. «Продолжайте, господин хан». «Я вовсе не говорю, что войны не будет, хотя, вероятно, моя позиция относительно нападения на Аватх уже достаточно ясна всем присутствующим». «Бабья позиция!» — прерывает его Ашок Рана. Шахин слышит, что Ашок добавляет шепотом помощнику. «Позиция мусульманина». «Я говорю об опасностях для правительства, и очевидно, что главнейшая угроза это внутренний распри и гражданская война, разжигаемая Шиваджи. Пока наша партия пользуется массовой поддержкой населения, в том числе и в вопросе любых военных действий против Аватха, все переговоры будут вестись именно нашим кабинетом. И мы пришли к соглашению, что военные силы можно использовать только для того, чтобы заставить Аватхов сесть за стол переговоров. То есть для нас они лишь инструмент инициации мирного процесса, как бы высоко ни ставил Ашок доблесть наших войск». Шахин Бадурхан выдерживает взгляд Ашока Раны достаточно долго, чтобы дать тому понять, что считает его болваном, не по заслугам, занявшим свой пост. «Тем не менее, если Аватхи и их американские покровители найдут поддержку политической альтернативе у населения Бхарата, Дживанджи сможет выступить в роли миротворца. Он приобретет славу человека, остановившего войну, заставившего вновь течь Ганг, посрамившего горделивых ранов, которые опозорили Бхарат. И тогда на протяжении жизни целого поколения наша партия не сможет переступить порог этого кабинета. Вот что стоит за спектаклем на развязке Саркханд, а вовсе не праведный гнев индуистов Бхарата, вызванный фактом попрания древних традиций. Дживанджи планирует поднять против нас толпы черни. Он мечтает о том, чтобы, проехав на священной колеснице Кришны по бульвару Чандни, въехать на ней прямо в этот зал». «Есть ли какая-нибудь информация, на основании которой мы могли бы его арестовать?» — спрашивает Дасгупта, министр иностранных дел. «Налоговая задолженность!» — под приглушенный смех присутствующих отпускает шутку Випул Нарвекар, советник Ашока Раны. «У меня есть предложение», — невозмутимо продолжает Шахин Бадурхан. «Я предлагаю дать Дживанджи то, чего он хочет, но только тогда, когда этого захотим мы». Премьер-министр Рана наклоняется вперед. «Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, господин хан?» «Именно то, что я сказал. Давайте позволим ему собрать миллион своих верных последователей. Давайте позволим проехаться на боевой колеснице, и пусть его шиванжисты пляшут, следуя за ней. Пусть он станет голосом индуистов, пускай его агрессивные речи пробудят в толпе чувство оскорбленного достоинства. Пусть он вовлечет страну в войну. Если мы выступим в роли голубей, то Дживанджи станет ястребом. Мы знаем, что он способен довести толпу до настоящих бесчинств. Но в приграничных городах эту агрессию можно будет направить против аватхов. А те, в свою очередь, обратятся к Дели с просьбой о помощи, и начнется эскалация конфликта. Господина Дживанджи не придется упрашивать направить свою грозную колесницу прямо на плотину Кунда-Кхадар. Конечно, аватхи нанесут ответный удар. Но как раз тогда мы и вмешаемся в качестве пострадавшей стороны. Вина падет на Шиваджи, так как он все и начал. Аватхи вместе с американскими покровителями окажутся в крайне неловкой ситуации и без всяких проволочек будут готовы сесть за стол переговоров с нами, как со стороной, представляющей разум, здравомыслие и по-настоящему взвешенный подход. Саджида рано встает. Тонко, как и всегда, господин хан. Я лишь слуга народа. Шахин Бадур хан покорно опускает голову, но замечает взгляд, брошенный на него Ашоком Раной. Тот явно вне себя от гнева. Слово берет Чаудхури. «При всем уважении к вам, секретарь хан, я должен сказать, что вы, как мне кажется, недооцениваете силу воли народа Бхарата. Бхарат — это нечто гораздо большее, чем Варанаси и проблемы, связанные со строительством станции метро. Я знаю, что в Патне живут простые, любящие родину люди. Там считают, что война объединит общество, и это выбросит Дживанджи на политическую обочину. И мне представляется весьма опасной тактикой разыгрывать столь хитроумные дипломатические сценарии во времена серьезной угрозы существования государства. Мимо нас течет тот же Ганг, что и мимо вас, и вы не единственный, кто чувствует жажду. Как вы сказали, госпожа премьер-министр, людям нужна война. Я не хочу войны, но считаю, что она необходима, а раз так, мы должны бить быстро и бить первыми, а потом вести переговоры с позиции силы. Когда в колодцах появится вода, сторонники Дживанджи будут выглядеть именно такой чернью, каковой являются. Госпожа премьер-министр, когда вы в последний раз неверно оценивали настроение народа Бхарата? Кивки, одобрительное бормотание. Настроение присутствующих вновь меняется. Саджида Рана стоит во главе министерского стола, взирает на своих предков и предшественников. Шахину Бадурхану и прежде на заседаниях кабинета много раз приходилось видеть ее в подобной величественной позе. Она словно обращается к портретам великих с просьбой благословить решение, принимаемое ею на благо Бхарата. «Я услышала вас, господин Чаудхури, но и мнение господина хана достаточно убедительно, и я согласна с тем, что он предлагает. Я позволю Дживанджи сделать за нас работу, но хочу, чтобы армия пребывала в трехчасовой боевой готовности. Господа, прошу представить ваши доклады сегодня к 16:00. Мои же директивы будут распространены к 17:00. Спасибо. Совещание окончено». Саджида Рана поворачивается и выходит, демонстрируя цвета национального флага. Члены кабинета и советники встают. Премьер, высокая, худощавая и величественная женщина без малейших признаков седины в волосах, несмотря на то, что у нее вот-вот появится первый внук. Когда она проходит мимо, Шахин Бадурхан чувствует легкий аромат — Шанель. Бросив взгляд на ползающих по стенам и потолку сексуальных божеств, он с трудом подавляет дрожь. В коридоре кто-то трогает его за манжету, министр обороны. «Господин хан!» «Чем могу быть полезен, господин министр?» Чаудхури подводит Шахина Бадурхана к окну, наклоняется к нему и говорит спокойно, абсолютно без всяких эмоций. «Успешное совещание, господин хан!» «Но я должен напомнить вам ваши собственные слова. Вы просто слуга народа!» И, сжав портфель под мышкой, он быстро удаляется по коридору. Похмельная от крови, Наджия Аскарзада спит допоздна в своей дешевой койке в Imperial International. Она нетвердым шагом добирается до общей кухни, проходит мимо австралийцев, жалующихся на невыразительность пейзажа и на то, что они не могут достать нормального сыра. Наливает себе стакан чаю и возвращается в номер, преследуемая воспоминаниями о вчерашних кошмарах. Наджия вспоминает, как микросаблеры набрасывались друг на друга, как она вскакивала вместе с толпой, как жажда крови вскипала у нее в груди. Это чувство, несомненно, еще грязнее и гаже, чем те, которые Наджия когда-либо получала от наркотиков и секса, но, кажется, у нее уже возникла зависимость. Она много размышляла о своем влечении к опасности. Ее родители воспитали дочь настоящей шведкой в атмосфере вседозволенности сексуального либерализма по-западному. В изгнании они не взяли с собой никаких фотографий, сувениров, слов или языка, как и ощущение географической принадлежности. Единственное, что осталось у Наджии от Афганистана, это ее имя. Творение родителей отличалось такой полнотой и законченностью, что о неопределенности своей идентичности Наджия задумалась только на первом курсе университета, когда преподаватель предложил ей поработать над исследованием проблем афганской политической жизни в период после гражданской войны. Идентичность раскрылась в душе Наджии, маленькой либеральной скандинавской полисексуалки, за те 3 месяца, что ее исследовательская работа приобретала очертания, став затем основой диплома. Вот та жизнь, которую она могла бы вести. Ее карьера до сих пор была лишь подготовкой к ней. Абхарат на грани войны за воду — подготовка к возвращению в Кабул. Наджия сидит на прохладной веранде «Империала» и проверяет почту. Журналу понравилась ее история. Очень понравилась. Они собираются заплатить за нее $800. Наджия отправляет согласие на подписание контракта в США. Еще один шаг по дороге в Кабул, но всего лишь один шаг. Теперь ей нужно спланировать следующую публикацию. Она будет политической. Следующим интервью станет интервью с самой Саджидой Раной. Саджида Рана интересна всем. Но под каким углом? Как откровенный разговор женщины с женщиной? Госпожа премьер-министр, вы политик, лидер государства, династическая фигура в стране, разделенной разногласиями из-за строительства станции метро. Страны, в которой мужчинам настолько трудно найти себе жену, что они готовы платить выкуп. Страны, где дети-монстры получают привилегии взрослых, и их вкусы еще до того, как биологически успевают достичь 10-летнего возраста. Страны, умирающей от жажды и готовящейся из-за этого начать войну. Но прежде всего вы – женщина, в обществе, в котором женщины вашего класса и образования уже успели практически исчезнуть в результате новейшей пурды. Что позволило вам, по сути, единственной, избежать шелковой клетки специфического поклонения? Ну что ж, неплохо. Наджия открывает палм. Но как только она собирается занести в него свои мысли, раздается звонок. Это наверняка Бернар. Очень не по-тантрически ходить в бойцовский клуб. Очень не по-тантрически ходить туда с другим мужчиной. Не то чтобы он, Бернар, был собственником, так что ему нет нужды прощать ее, но Наджи стоит задаться вопросом, насколько подобное поведение поможет ей достичь самадхи. «Бернар», — говорит Наджи Аскарзада, — «отгребись от меня и оставайся в этом положении. Ты вроде говорил, что не ревнивый. Или это очередное фуфло, которое ты вешаешь женщинам, вроде этой якобы тантры с твоим хером?» «Мисс Аскарзада...» «О, извините, я приняла вас за другого!» Теперь она слышит сплошные помехи. «Алло? Алло?» Снова незнакомый голос. «Мисс Аскарзада, пожалуйста, через полчаса подойдите к складу Deodar Electrical на Industrial Road». Голос с едва заметным акцентом явно принадлежит человеку культурному. «Алло, кто вы такой? Послушайте, извините!» «Deodar Electrical, Industrial Road». И трубку вешают. Наджия Аскарзада смотрит на наладонник так, словно это скорпион. Ни объяснений, ни имени, ни номера, на который можно было бы перезвонить. Она вносит в палм адрес, который ей дал неизвестный, и на дисплее появляется карта. Через минуту девушка уже выезжает из ворот на своем мопеде. Склады Deodar Electrical находятся на территории студии, где снимался «Город и деревня». Теперь, когда сериал стал полностью виртуальным и переехал в Индиапендент, Ранапур, студия распалась на множество мелких компаний. Следуя карте, Наджи направляется к огромным дверям главного съемочного павильона, рядом с которыми за столом сидит подросток в длинной куртке. Он слушает трансляцию крикетного матча по радио. Девушке бросается в глаза, что у него на шее трезубец. Медальон шиваджистов, похожий на тот, который она видела на Сатнаме. «Кто-то позвонил мне и попросил приехать сюда. Меня зовут Наджия Аскарзада». Парень оглядывает ее с ног до головы. У него уже начинают пробиваться небольшие усики. «А, да, нам сказали, что вы приедете». «Сказали? Кто?» «Пожалуйста, за мной». Он открывает маленькую дверцу в воротах. Пригнувшись, они проходят в здание. «Ух ты!» — восклицает Наджи Аскарзада. В свете студийных прожекторов возвышается колесница Рамы. Красно-золотая пирамида из ярусов и парапетов, 15 метров высотой, украшенная множеством изображений богов и полубогов. Это передвижной храм. На его вершине, почти касаясь потолочных перекрытий, находится купол из плексигласа, внутри которого располагается статуя Ганеши на троне. Бог простонародия. А теперь еще и всех шиваджистов. У основания широкий балкон для партийных работников и пиарщиков, установленный на две одинаковые грузовые платформы. «Грузовики соединены», — с энтузиазмом объясняет гид. «Они будут постоянно двигаться вместе. Мы привяжем веревки, если кто-то захочет тянуть колесницу, но шиваджисты никого не эксплуатируют». Наджия никогда не видела запуска космических аппаратов. Даже близко никогда не подходила к космодромам. Но ей кажется, что там должно быть нечто подобное. Такие же краны, порталы, рабочие в комбинезонах и масках, снующие по золотистым трапам, небольшие роботы, сующие свои маленькие хоботки во все щели и углы, в воздухе одуряющий запах краски и пары стекловолокна. Стальной навес звенит от работающих скобозабивных устройств, сверл и электропил. Наджия наблюдает, как на специальном подъемнике тянут вверх васу. Двое рабочих со стикерами «Шиваджи» на комбинезонах закрепляют его в центре круга из слуг, танцующих у трона Вишну. А выше, в самой середине, золотой зиккурат, святыня из святынь, колесница Джаггернаута. «Пожалуйста, вы можете делать снимки», — говорит парень. «Бесплатно». Руки Наджи дрожат, пока она активирует камеру на ладонника. Девушка ходит среди рабочих и механизмов и снимает, пока память компьютера не переполняется. «Мне можно... Я хочу сказать, для прессы», — заикаясь, спрашивает она у Шиваджина, который производит на нее впечатление единственного человека, наделенного здесь какой-то властью. «Да, конечно», — отвечает он. «Полагаю, именно для этого вас сюда и пригласили». Вновь тихий сигнал Палмы и снова анонимный номер. Наджи осторожно отвечает. «Да». Женский голос. «Здравствуйте, с вами будет говорить Джи Ван Джи». «Кто? Что? Алло!» — запинается Наджия. «Здравствуйте, госпожа Аскарзада!» — она слышит его голос. «Его настоящий голос. Ну, каково ваше мнение?» У девушки нет слов. Рот у Наджии пересох, она судорожно сглатывает. «Это... впечатляет». «Хорошо, так и задумывалась. Стоило чертову уйму денег, но, как мне кажется, работа блестящая, правда?» «Команда состояла из людей, в прошлом работавших художниками на телевидении. Я рад, что вам понравилось. Думаю, что на многих увиденное вами произведет не менее сильное впечатление. Конечно, нас интересуют прежде всего раны». Дживанджи смеется глубоким клокочущим смехом. «Ну а теперь к делу, госпожа Аскарзада. Надеюсь, вы понимаете, что вам была оказана высокая честь предварительного просмотра на репортаже, о чем можно заработать довольно внушительную сумму. Вне всякого сомнения, вы задаетесь вопросом, что все это значит. А дело попросту заключается в том, что партия, которую я возглавляю, время от времени получает информацию, каковую нам не хотелось бы разглашать по обычным каналам. И вы станете нашим рупором». «Но необходимо также понимать, что мы вольны в любой момент отозвать упомянутую привилегию. Моя секретарша уже подготовила заявление, которое она направит на ваш Палм. Там содержатся мои мысли о паломничестве, о моей верности Бхарату и моем намерении сделать паломничество ядром идеи национального единения перед лицом общего врага. Все это подтвердят в моем пресс-офисе. Могу ли я надеяться увидеть материал в вечерних изданиях?» «Хорошо. Спасибо, госпожа Аскарзада. Да благословят вас боги!» С приятным мелодичным звоном заявление поступает на Палм. Наджия быстро просматривает его, все в точности так, как сказал Н.К.Джи Ванджи. У девушки такое ощущение, как будто ее ударили по голове большой, мягкой, но тяжелой битой. Она почти не слышит вопрос парня шиваджиста. «Это был он? На самом деле? Я не все расслышал. Что он говорил?» Н.К.Джи Ванджи. У Саджиды Раны интервью может взять любой. Но у самого Джи Ванджи... От радости Наджи обнимает сама себя. Главная новость. Эксклюзив, фотографии с ее копирайтом. Они разлетятся по всей планете еще до того, как высохнут чернила на контракте. Она садится на мопед, намереваясь тут же гнать в Бхарат Таймс. Выезжает за ворота, чуть не попав под школьный автобус. Только тогда оглушенное сознание Наджи пронизывает одна мысль. Почему именно она? Мумтаз Хук, исполнительница «Газели», будет петь в 10. К тому времени Шахин Бадурхан собирается давно уехать. И дело совсем не в том, что ему не нравится Мумтаз Хук. У него есть несколько ее музыкальных сборников, хотя интонации певицы далеко не так чисты, как у Р.А. Воры. Но вот что Хану не нравится, так это подобные вечеринки. Он берет обеими руками бокал с гранатовым соком и уходит в тень, где сможет смотреть на часы, не будучи никем замеченным. Садик Даваров представляет собой прохладный влажный оазис, состоящий из нескольких павильонов и навесов, расположенных среди источающих нежный аромат деревьев и идеально подстриженных кустов. Все говорит о больших деньгах и коррупции в департаменте водоснабжения. Фонари и масляные факелы создают своеобразное освещение. Одетые в раджпутском стиле официанты с серебряными подносами, уставленными разнообразными явствами и алкоголем, бесшумно движутся среди пестрой толпы гостей. Музыканты терзают бас-гитару под деревом Харсингар. Здесь будет петь Мумтаз Хук, а потом, для вязчего удовольствия приглашенных, будет устроен фейерверк. Об этом своим гостям постоянно напоминает Нилам Давар. «Газели и фейерверк! Истинное наслаждение!» Белкис Бадурхан находит супруга в его укрытии. «Сердце мое, пожалуйста, сделай хотя бы вид, что тебе интересно». Шахин Бадурхан официально расцеловывает жену в обе щеки. «Нет, не уговаривай, я останусь здесь. Если я выйду, то либо меня узнают, и начнутся бесконечные разговоры о войне, либо не узнают. Тогда предстоит болтовня о школах, ценах и крикете». «Кстати, о крикете». Белкис прикасается к рукаву Шахина, как бы желая поделиться с ним чем-то интимным. «Шахин, это неподражаемо. Не знаю, где Нилам их берет. Кошмарно неотесанная деревенская женушка. Ты прекрасно знаешь подобный тип. Девка прямо с бихарского автобуса, которая ухитрилась выскочить замуж за человека выше ее по статусу, и теперь кричит об успехе на каждом шагу. Вон она, смотри. В общем, мы стоим и беседуем, а она топчется рядом, явно желая влезть в наш разговор. Мы возвращаемся к крикету и к эпохе Тендора, и тут-то ей удается вставить слово, ну не поразительно ли, о восьмом и финальном мячах в матче. Да еще так серьезно. Нет, это совершенно неповторимо». Примечание: Тендон. Один из лидеров национально-освободительного движения в Индии. Конец примечания. Шахин Бадурхан оборачивается, глядя на женщину, которая стоит под баньяном, в полном одиночестве, со стаканом ласси в руке. Рука, сжимающая серебряный сосуд, тонка, изящна и разукрашена хной. На пальце вытатуировано обручальное кольцо. В женщине чувствуется особая крестьянская грация. Высокая, приведенная в надлежащий вид, но притом не броско, без ухищрений. «В ней есть что-то невыразимо печальное», — думает Шахин Бадурхан. «Неповторимо». «Да», — соглашается он, отворачиваясь от жены. «А, Хан, я так и думал, что ты покажешь здесь свою языческую физиономию». Шахин Бадурхан уже пытается ускользнуть от Бала Гангули, но этот громадный мужчина способен учуять новости по запаху. Собственно, новости — его главная цель и страсть в жизни как владельца главного новостного сайта на хинди в Варанаси. Хотя его постоянно сопровождает компания неженатых внештатных корреспондентов, на подобных вечеринках всегда можно встретить женщин, которые могли бы составить неплохую партию. Сам Гангули — закоренелый холостяк. «Только дурак станет урабатываться до смерти, строя клетку для себя самого», — частенько говорит он. Шахину Бадурхану известно также и то, что Гангули принадлежит к числу самых значительных спонсоров — Шиваджи. «Итак, что говорят в Сабхе? Нужно ли уже строить бомбоубежище? Или пока просто запасаться рисом?» «Мне жаль вас разочаровывать, но на нынешней неделе войны не предвидится». Шахин Бадурхан оглядывается по сторонам в поисках предлога для бегства. Его окружает стайка холостяков. «Знаете, меня совсем не удивит, если Рана объявит войну, а полчаса спустя пошлет бульдозеры на развязку Саркхант». Гангули хохочет над собственной шуткой. У него громкий, клокочущий, заразительный смех. Даже Шахин Бадур-хан не может сдержать улыбки. Приспешники Гангули соревнуются между собой, кто громче всех посмеется шутки патрона. При этом они оглядываются по сторонам, не смотрит ли на них какая-нибудь женщина. «Ну ладно, хан, вы же понимаете, какая серьезная штука война. Под нее можно продать большие рекламные площади». Взгляд Шахина Бадурхана снова устремляется на деревенскую женушку, стоящую под баньяном. Она пребывает как бы между двумя мирами, ни в одном и ни в другом, то есть в самом худшем месте из возможных. «Мы не будем начинать войну», — спокойным ровным голосом говорит Шахин Бадурхан. «Если 5000 лет военной истории научили нас чему-то, так это прежде всего тому, что вести войны мы-то как раз и не умеем. Мы любим порисоваться, покричать, но вот когда дело доходит до реального сражения, нам сразу же становится не по себе. Вот почему британцы нас всегда побеждали. Индийцы сидели за своими укреплениями, а они наступали и наступали. Мы думали, что ж, когда-нибудь они остановятся. А враги продолжали идти вперед со штыками наперевес. Так было во втором и в 28-м годах в Кашмире. Так будет и в Кунда-Кхадаре. Мы соберем войска по нашу сторону плотины, они сгруппируются на той стороне. Обменяемся несколькими артиллерийскими залпами, после чего, удовлетворив иззад, все маршем разойдемся по домам». «В 28-м году никто не умирал от жажды!» — гневно восклицает один из юных Бумагамарак. Гангули замирает, не выдав очередную остроту. Репортеры-холостяки не влезают без очереди в разговор с личным секретарем премьер-министра. Воспользовавшись легким замешательством, Шахин Бадурхан ускользает от надоевшего ему кружка Гангули. Девушки из низших каст провожают его взглядами. У власти одинаковый запах, как для города, так и для деревни. Шахин Бадурхан легким поклоном приветствует их, но на перехват уже движется Билкис со своими подругами-адвокатессами. Дамы, привыкшие к тяжбам. Карьера Билкис, как и у целого поколения образованных женщин, сама собой растворилась в светской суете и новых, неожиданно возникших ограничениях. Их лишили работы ни законы, ни имамы, ни условности кастовой системы. Работа просто утратила смысл для женщины в обществе, где за каждое место воюют по меньшей мере 5 мужчин. А любая образованная и воспитанная девушка может легко выйти замуж за богатого и влиятельного жениха. Добро пожаловать в хрустальную Зинану. Умные дамы беседуют об одной их знакомой вдове. Блестящая женщина, активистка движения Шиваджи, очень интеллигентная. Не успела она отойти от погребального костра, и что же? Полное банкротство, не осталось ни пайсы. Вся мебель ушла на погашение долгов. На дворе 2047 год, а образованную женщину, как и прежде, могут вышвырнуть на улицу. Хорошо, хоть ей не пришлось идти к... Но вы понимаете, людям на «о». Слышали о ней что-нибудь в последнее время? Надо к ней наведаться. Женщинам необходимо держаться вместе. Солидарность прежде всего. Мужчинам доверять нельзя. Музыканты занимают место на пандале, настраивают инструменты, что-то наигрывая. Шахин Бадурхан рассчитывает ускользнуть, как только появится Мумтаз-Хук. Рядом с воротами большое дерево, он сможет спрятаться в его тени, а затем, когда начнут аплодировать, незаметно выйдет и вызовет такси. Но тут еще один гость, по-видимому, человек, углядевший для себя ту же возможность. Он в слегка помятом костюме государственного служащего с полным бокалом Омара Хайяма в руках. У него пальцы интеллигента, так же, как и черты лица, но на лице уже довольно темная 5-часовая щетина. Большие темные глаза... животным ужасом, застывшим в них. Это тот страх, который звери испытывают по отношению ко всему, что видят впервые. «Вам не нравится музыка?» — спрашивает Шахин Бадурхан. «Предпочитаю классику», — отвечает мужчина. У него голос и интонации человека, получившего образование в Англии. «Я сам всегда считал, что Индиру Шанкар весьма недооценивают». «Нет, я имел в виду классическую музыку. Западную классику, Ренессанс». «Барокко?» «Да. Я, наверное, представляю, что это такое, но настоящего интереса не испытываю. Боюсь, подобная музыка кажется мне одной сплошной истерикой. Наверное, вы говорите о романтиках. Замечает мужчина с приятной улыбкой, уже зная, что у него с Шахин-Бадурханом есть что-то общее. А чем вы сами занимаетесь? Я государственный служащий, отвечает Шахин-Бадурхан. Мужчина на мгновение задумывается над его ответом. «Я тоже», — говорит он. «А можно поинтересоваться, где именно вы работаете?» «В информационном управлении», — отвечает Шахин-Бадурхан. «Борьба с вредителями», — сообщает о себе мужчина. «Значит, за наших хозяев?» Он поднимает бокал, и Шахин-Бадурхан замечает, что костюм собеседника испачкан грязью и сажей. «Да, конечно», — отвечает Шахин-Бадурхан. «Стране повезло». На лице у мужчины появляется гримаса. «К сожалению, не могу с вами согласиться. У меня есть претензии к генной инженерии». «Вот как? Это кухня, на которой варится революция». Шахин-Бадурхан поражен горячностью, с которой мужчина произнес последнюю фразу. Тот продолжает. «Бхарату, сейчас меньше всего нужна еще одна каста. Они могут называть себя браминами, но на самом деле это самые настоящие неприкасаемые». Мужчина вдруг понимает, что его занесло. «Извините». «Я ведь, собственно, ничего о вас не знаю». «Два сына», — говорит Шахин-Бадурхан. «Оба зачаты традиционным способом. Теперь они уже, слава богу, благополучно учатся в университете, где, без сомнений, каждый вечер проводят на таких вот мероприятиях, ища невест». «Мы живем в деформированном обществе», — комментирует его слова собеседник. Шахин-Бадурхан задается вопросом, не джин ли этот человек, посланный для того, чтобы озвучить сомнения, которые живут в его собственном сердце. Хан вспоминает молодую пару, которую ждали блестящая карьера, сияющие жизненные перспективы, гордые родители, радующиеся счастью своих детей. И, конечно, внуки, сыновья сыновей. Самое главное в жизни – родить сына. И вот начинаются приемы у врачей. Семейство, собирающееся специально для обсуждения результатов медицинских тестов. Затем горькие маленькие таблетки. И... проклятое время ожидания. Шахин-Бадурхан не может знать, сколько неродившихся дочерей он смыл в унитаз. Он бы с удовольствием продолжил беседу с этим человеком, но внимание мужчины внезапно привлек кто-то в зале. Шахин следит за его взглядом. Та женщина, которая с таким презрением говорила «Билкис», очаровательная деревенщина, пробирается сквозь взволнованную толпу гостей. Вот-вот прибудет дива. «Моя жена», — сообщает мужчина, — «нужно идти к ней». «Пожалуйста, извините, было очень приятно с вами познакомиться». Собеседник хана ставит бокал шампанским на землю и идет к женщине. Слышатся аплодисменты, на сцену выходит Мумтаз Хук. Она улыбается, улыбается, улыбается своим слушателям. Ее первая песня сегодня будет подарком щедрым хозяевам, в надежде на счастье, долгую жизнь и процветание их благословенного ребенка. Музыканты ударяют по струнам. Шахин-Бадурхан уходит. Он поднимает руку, чтобы остановить такси, редкое в здешних краях, где живут люди, располагающие собственным транспортом. Но безуспешно. Тут какой-то авторикша с громыханием проезжает мимо, тормозит у разрыва в разделительной полосе и подъезжает к тротуару. Шахин-Бадурхан спешит к нему, но рикша резко поворачивается и откатывает к противоположному тротуару. Шахин-Бадурхан замечает в тени пластикового навеса фигуру, укутанную в какую-то ткань. Авторикша вновь пересекает разделительную линию и с грохотом подъезжает к Шахину-Бадурхану. Из повозки глядит лицо. Элегантное, чуждое, хрупкое. Под скулами залегли тени. Свет поблескивает на безволосом, посыпанном слюдой черепе. «Прошу вас, можем разделить поездку на двоих?» Шахин-Бадурхан отшатывается, как будто джин произнес тайное имя его души. «Не здесь. Только не здесь». Шепчет он. Ньют моргает. И это как медленный поцелуй. Рев мотора, маленький фат-фат, влетает в ночной поток машин. Свет уличных фонарей падает на серебряный медальон на шее у Ньюта. Трезубец Шивы. «Нет», — молит Шахин-Бадурхан. «Нет». Он человек, на котором лежит большая ответственность. Сыновья выросли и покинули дом. Жена все эти годы была для него практически чужой. Но у него такое множество других обязанностей, проблемы войны и мира, засухи, целое государство, о котором надлежит заботиться. Тем не менее, водителю хан дает вовсе не свой домашний адрес. Они едут совсем в другое место, в особое место. Куда, как он надеялся, ему больше уже никогда не придется ездить. Жалкая надежда, то особое место находится в Гали. Слишком узком для машин. Над головой нависают деревянные джхароки с искусной резьбой и старые испорченные кондиционеры. Шахин Бадурхан открывает дверцу такси и выходит в иной мир. Он напряженно и часто дышит, с трудом сдерживая дрожь. Вот. В быстром исчезнувшем свете, открывшейся и тут же закрывшейся двери, два силуэта, слишком изящные, слишком элегантные, слишком хрупкие и беззащитные для земных созданий. «Ох!» — тихо всхлипывает он. «Ох!»